Глава первая. Из распахнутой пасти пахло мертвечиной и гнилью. Тесса попыталась задержать дыхание, но тут на нее хлынул поток воды, и в горле забурлило, а легкие вспыхнули огнем. Задыхаясь, она быстро открыла глаза. Утро. Понадобилось несколько секунд, чтобы понять, где она находится. Вытянув руку, Тесса нажала на кнопку кофемашины, которая стояла на прикроватной тумбочке, и выдохнула. С каждым днем просыпаться все тяжелее. Кофемашина уютно бурчала, шторы были распахнуты, и жизнерадостные солнечные зайчики плясали на полу. Еще один летний день в Корнуолле. В этом году жарило так, как будто солнце забыло, что тут у них умеренный климат. Тесса сбросила на пол перекрученные простыни, села на кровати, дотянулась до чашки и сделала большой глоток кофе. Фанни считала кофемашину в спальне странной причудой. Тесса же не видела другого способа получить кофе в постель. Теперь можно было вставать. Несколько шагов, и вот перед ней раскинулось Кельтское море. Всего лишь Бристольский залив не забывала напоминать Фанни во всей своей первозданной красе. Дом стоял на высоком холме, и вид из окна был, пожалуй, единственной причиной, почему Тесса выбрала реабилитацию именно здесь. Сегодня море казалось тихим и умиротворенным. Но Тесса не купилась на это. О, она знала, на что оно способно. Чистое небо разрезала стремительная черная точка. Аэродром Лэнс-Энд повез первую партию туристов к островам Силли. Конец земли, за которым только вода и немножечко суши. Тессе нравилось думать, что мир заканчивается Кельтским морем, а дальше нет ничего, кроме волн и неба. Набрав полную грудь влажного свежего воздуха, она перешла к другому окну, откуда все кладбище было как на ладони. Так и есть. Бедолага Малкольм снова разлагался под яркими лучами, покорно оставаясь в неподвижности на собственной могиле. Его бестолковая вдова Вероника опять не удосужилась отправить его под землю. Невыносимая женщина. Допив кофе, Тесса сунула ноги в кроссовки и поспешила вниз. Она позже почистит зубы и умоется. Чем дольше Малкольм останется на солнце, тем сильнее испортится. Трупный запах вовсе не то, что хочется получить до завтрака. Тесса всегда спала одетой. Старая привычка быть готовой к любым неожиданностям. В спортивных штанах и растянутой майке она вышла в сад и позволила себе насладиться остатками утренней свежести. Миновав высокие заросли травы, где чахлые петунии робко пытались бороться за жизнь с сорняками и явно проигрывали эту битву, Тесса обогнула дом и направилась по узкой тропинке, которую ей удалось отстоять у бурной растительности, к кладбищу. Возле небольшой двухэтажной гостиницы для скорбящих родственников и близких стоял незнакомый обшарпанный пикап. Похорон не было уже несколько месяцев, и Тесса никого не ждала. Обычно те, кто собирался навестить усопших, писали ей на электронку, предупреждая о своих намерениях. Не больно-то вежливо сваливаться на людей, как снег на голову, раздраженно подумала Тесса. Дверь пикапа распахнулась, и оттуда вывалилась массивная фигура. Мужчина в темной толстовке с капюшоном. Будто он находился в злачном районе Лондона, а не на приличном деревенском кладбище. Приблизившись, Тесса разглядела довольно зверскую физиономию. Перебитый нос, щетина, парочка старых шрамов на левой щеке и злобный взгляд близко посаженных глаз. Вздохнув, она изобразила вежливую доброжелательность. Это было прописано в должностных обязанностях. Ее предшественник Терренс Уайт не уставал цитировать выдержки из этого документа. Возможно, только ради того, чтобы изводить Тессу, он и стал призраком. «Доброе утро! Меня зовут Тесса, и я смотритель этого кладбища». Получилось вполне бодро и приветливо, однако впечатление не произвело. Незнакомец не шевельнулся, продолжая сверлить Тессу тяжелым взглядом. От этого ей стало неуютно и тревожно. И заглянув ему прямо в глаза, она ощутила, как волоски на руках встали дыбом. Ах, вот в чем дело. Тесса могла поклясться, что под таким взглядом люди невольно выкладывали всю правду, как на духу. Она уже встречалась с подобным раньше и знала наверняка, что обладателям этой весьма сомнительной особенности жилось несладко. Их боялись и ненавидели. «Будет уместно?» подсказала Тесса, «если вы скажете мне, кого приехали навестить». Полные губы дрогнули. «Алан Райт», — неохотно буркнул Детина. «Следуйте за мной», — предложила Тесса и зашагала в сторону могил. На ее попечении находилось 115 покойников, и о каждом из них она была неплохо осведомлена. Алана Райта полтора года назад привезла его мать. «Знаете», — сказала несчастная женщина с опухшими от слез глазами, «мне не нравится эта программа. Утешение для скорбящих. Подумаешь, по мне так правительство окончательно сбрендило, когда придумало этот проект. Мертвые не могут утешить живых». Тесса спросила ее, для чего же она решила похоронить сына на кладбище Вечного Утешения, а не на обычном, где покойники не поднимаются из могил. «Мой второй сын, Фрэнк», — ответила миссис Райт, — «не смог попрощаться с братом. Я подумала, что, может быть, однажды он захочет его увидеть, или то, что от Алана осталось в последний раз». Очевидно, Фрэнк Райт захотел. Спустя довольно долгое время. «Алан там», — Тесса указала на третий ряд могил слева. «Вторая могила. Я вернусь к вам буквально через минуту». И она свернула направо к Малкольму. По какой-то причине Фрэнк Райт потопал за ней. Тесса поспешно развернулась к нему. «Понимаете», — быстро сказала она, — «зомби — создание ночи. В темное время суток они выглядят весьма пристойно, но стоит солнечному свету их коснуться, как запускается процесс трупного разложения. Я думаю, вам не стоит смотреть на Малкольма до того, как вы встретитесь с Аланом. Уверяю вас, что ночью все будет выглядеть иначе». «Ничего», — ответил Райт. У него был низкий, хрипловатый голос. «Я хочу взглянуть на этого мертвеца при свете дня, чтобы не питать лишних иллюзий». Тесса кивнула и снова пошла по тропинке. Что же, здравомыслие членам этой семьи было не занимать. «Зомби только выглядят как люди», — сообщила она на ходу. «У них есть фантомная память, и они способны поддержать беседу. Но они не люди. Вы правы, это важно помнить». «Для чего же?» — услышала она за спиной. «Все это». «Горе разрушает», — заученно ответила Тесса. «И если есть возможность хоть немного облегчить страдания, глупо этим не пользоваться, даже если это всего лишь иллюзия». Малкольм встретил ее кротким взглядом. Наверняка при жизни он был приятным человеком и оставался таким же и после смерти. Терпкий гнилостный запах уже распространялся вокруг него, а фиолетовые пятна покрывали кожу. «Малкольм Смит», — четко велела Тесса, — «возвращайся под землю и оставайся в покое, пока тебя снова не призовут». «Это противоестественно», — заметил Райт, глядя на то, как Малкольм погружается в свою могилу. Сухая земля мягко расступилась, поглощая его в себя. «И все же вы здесь?» — пожала плечами Тесса. «Полагаю, вам нужна будет комната». Устроив Фрэнка Райта в гостиничном номере, Тесса вернулась домой, наскоро умылась и почистила зубы. Неодобрительно посмотрела на свое отражение и решила, что можно обойтись без мытья головы. В конце концов, вряд ли кто-то будет разглядывать ее волосы. После чего она прошла на кухню и налила две миски молока. С ними она поднялась наверх, в башенку. В круглой пыльной комнате жил призрак бывшего смотрителя кладбища. «Доброе утро, Терренс!» — воскликнула Тесса и поставила первую миску на колченогий столик возле его кресла-качалки. Старик вязал свой бесконечный шарф. За этим занятием он и умер. И не стал поднимать к ней лицо, только проворчал добродушно. «Содержание могил в безукоризненном порядке — вот предмет неустанной заботы, Тесса». «Ни одного сорняка на вверенной мне территории», — отрапортовала она, зная, что если промолчит, то Терренс может впасть в беспокойство и чего доброго последовать за ней в управление. Фанни от призраков была не в восторге. После этого Тесса толкнула дверь в соседнюю комнатку, где обитали всемирно известные корнуэльские пикси. Вообще-то им полагалось жить в лесу, но это семейство предпочитало чердак со всеми удобствами. Возможно, в этих краях для них больше не осталось свободного от туристов уголка. Сделав несколько шагов, Тесса резко выбросила руку назад и, не глядя, поймала зловредную Кэгги, которая каждое утро норовила напасть на нее из-под тишка. Всякие создания, большие и малые, сто раз подумали бы, прежде чем связываться с Тессой. Но Кэгги было все нипочем. Заверещав и затрепыхавшись в стиснувшем ее кулаке, Пикси изо всех сил старалась освободиться. Тесса хмыкнула и выпустила ее, не расплескав ни капли молока. «И вам доброе утро!» — оставляя блюдечко на подоконнике, пробормотала она. Покончив с утренними ритуалами, Тесса сбежала по лестнице вниз, сунула в карманы все тех же спортивных штанов ключи и мобильник и вышла на улицу, не потрудившись закрыть за собой дверь. В деревушке Нью-Ньюлин жило всего 42 человека, и домушников среди них не водилось. Настоящий Ньюлин располагался всего в 11 милях отсюда. Несколько десятилетий назад его житель Сэмуэль Вутон забрал свою семью и перебрался западнее, сменив воды Ла-Манша на Бристольский залив. Однажды чаша его терпения просто лопнула, и ярость на туристов, заполонивших Корнуолл, заставила покинуть дом. Сильнее всего его взбесило то, что рыболовство, которое всю жизнь кормило его, превратилось в фестивальную приманку для бездельников. Но поскольку Сэм Вутон и сам был тем еще лодырем, то далеко он не ушел. Зато потратил все свои сбережения на хорошего специалиста, который создал неплохую защиту Нью-Ньюлина, отводя взоры от этого пятачка побережья. Об этом Вутон рассказывал с самым важным видом. И Тесса все гадала, как же он столько денег накопил. Профессионалы подобного уровня, если и существовали в природе, то должны были стоить несколько состояний. Как бы то ни было, но факт есть факт. Только тот, кто совершенно точно знал, куда хочет попасть, мог найти их деревню. Тессе то и дело приходилось выбираться на юго-западную трассу, чтобы встретить катафалки, водители которых не понимали, куда ехать дальше. Очевидно, что у Фрэнка Райта была недюжинная целеустремленность, раз он смог приехать сюда без провожатого. Кладбище Вечного Утешения открылось лет 10 назад, и к немногим обитателям Нью-Ньюлина присоединились те, кто желал жить возле родных могил. Например, это бестолковая Вероника, почти каждую ночь забывавшая отправить Малкольма под землю. Здесь жили те, кому некуда было больше идти. Звеня связкой ключей, Тесса открыла дверь в управление. Администрация Нью-Ньюлина, гласила вывеска на фасаде, и вошла внутрь. Это были их с Фанни владения. По правде говоря, на двоих работы тут не было, и Тесса сама придумала дополнительную должность — секретарь, а зарплату выдавала из собственного кармана. Она поступала так вовсе не по доброте душевной, а лишь ради того, чтобы окончательно не одичать в компании зомби и пикси. Общение с живыми людьми входило в ее реабилитационную программу, а жители Нью-Ньюлина все как один отличались крайней нелюдимостью. Открыв нараспашку оба окна в их единственном кабинете, Тесса прошла за свой стол и включила компьютер, к которому не прикасалась уже несколько месяцев. «Алан Райт», — набрала она в своем покойницком каталоге. Программа утешительных кладбищ считалась экспериментальной, и правительственные социальные институты требовали множества разного рода отчетов, поэтому Тессе приходилось вести подробные записи. Досье, мигнув, медленно открылось на стареньком экране. «Алан Райт погиб в 22 года, ДТП». Место рождения — Бристоль, студент тамошнего университета. Свернув досье, Тесса подключилась к полицейским архивам. Фрэнков Райтов тут было немало, но тех, кто родился в Бристоле, гораздо меньше. Совсем скоро на нее вновь смотрела зверская физиономия нового постояльца. О, эти выразительные полицейские снимки. Анфас, профиль. Райт оказался убийцей. Что ж, всегда приятно знать, с кем именно имеешь дело. Райту полгода назад исполнилось 27, на 10 лет меньше, чем Тессе, а выглядел он куда старше. Но у него была тяжелая жизнь, а Тесса из-за некоторых особенностей своего организма старела медленнее обычных людей. На секунду она задумалась, если их поставить рядом, будут ли они выглядеть ровесниками. Потом вновь сосредоточилась на мониторе. 7 лет заключения в Бристольской тюрьме за непредумышленное убийство. Неудивительно, что Фрэнк Райт пропустил похороны брата. Тессе доводилось бывать в этом исправительном учреждении в районе Хорфилд. Там царил полный бардак. Наркотики, насилие, самоубийства и драки. Несколько лет назад тюрьма была признана одной из самых небезопасных. Можно было считать чудом, что человек с таким взглядом вообще там выжил. Впрочем, тут же признала Тесса, открыв материалы дела, чудес все еще не бывает. Райт был профессиональным борцом боев без правил и убил соперника на ринге. Защита пыталась квалифицировать это как самозащиту, но присяжные решили иначе. В тюрьме Райт не терял времени даром и обучился на сантехника и электрика. Понятно, один сын умный, а другой сантехник. Впрочем, умников в Нью-Ньюле не хватало, а сантехников нет. Погрузившись в чтение судебных документов, Тесса крупно вздрогнула от хлопка двери. Фанни влетела в управление против обыкновения взъерошенная и взволнованная. Сиреневые лосины на длинных кривых ногах, опасные для жизни каблуки и короткое голубое платье находились в дисгармонии с вытаращенными глазами и грубым, будто из дерева вытесанным лицом. Природа щедро одарила Фанни 6 футами роста, но забыла добавить ее высокой фигуре хоть немножко волнующих форм. Поскупилась она и на красоту. Вместо этого с горсткой отсыпав доброты и терпения. «Этот тип!» — выпалила Фанни и упала на диван. «Тесса, я как будто была под гипнозом. Клянусь, мой рот словно жил сам по себе. О, детка, заткнись!» — кричал мозг, а язык просто молол без остановки. Я ему все как на духу выложила. «Ты не принесла завтрак?» — огорчилась Тесса. Каждое утро Фанни появлялась сияющей улыбкой на ярко накрашенных губах и чем-нибудь съедобным. Это могли быть тосты или овсянка, или яйца всмятку, или оладьи. Вот чёрт. Тесса сглотнула. «Новый постоялец!» — завопила Фанни и замолчала, потому что дверь хлопнула снова. Фрэнк Райт вошел в кабинет и замер посредине, разглядывая потрясенную Фанни, диван с горой подушечек, фарфоровую горку, лазуревые занавески, иранский ковер и сонную Тессу за компьютером. Гнездо на голове, старенькая майка, невыразительные глаза неопределенного грязно-серого цвета, выдающийся нос и летние веснушки на голых плечах. Несколько озадаченно произнес Райт. «Как мне найти полицейское управление? Здесь же есть полиция или что-то вроде?» Все бывшие заключенные избегали общения с полицией как огня, но этот был из другого теста. «Присаживайтесь», — вежливо указала на стул перед собой Тесса и закрыла программу, а потом ткнула пальцем в табличку на столе. «Видите? Вы прямо посреди полицейского участка». «Шериф деревни Нью-Ньюлин, Т. Тарлтон», — прочитал Фрэнк Райт едва не по слогам и нахмурился. «Мы что, на Диком Западе?» Он был высок и широкоплеч, и Тессу раздражало, что приходилось задирать голову, разговаривая с ним. «Не нависайте надо мной!» — рявкнула она. «Сядьте уже, наконец!» Он моргнул и неожиданно послушался. «Официально я констебль поселения Нью-Ньюлин и числюсь при департаменте полиции преступности Западного Корнуолла», — пояснила Тесса неохотно. Должность констебля казалась унизительной, но ей все еще нравилось состоять на службе. Такое становится образом жизни. «Я хочу написать заявление», — заявил Райт. «Да неужели?» — развеселилась Тесса. «Вы приехали меньше часа назад и уже столкнулись с разгулом преступности в Нью-Ньюлине? Это просто невероятно!» «Смотритель местного кладбища превышает свои полномочия». Тесса посмотрела на Фанни за его спиной. Та пыталась дышать медленно, но приступ неумолимо надвигался. «Вот чёрт!» Где-то среди ее далеких предков затерялся один банши, и в минуты паники из Фанни, а боялась она примерно всего на свете, исторгался такой жуткий вопль, что содрогался не только Нью-Ньюлин, но и аэродром Лэнс-Энд. Именно по этой причине Фанни покинула Лондон, где безуспешно пыталась построить карьеру исполнительницы экзотических танцев, и спряталась от стрессов в крохотной деревушке. «В гостинице для скорбящих родственников и близких живет совершенно посторонний человек», — гнул свою линию Райт. «Это административное нарушение. Сантехник, убийца и сутяжник. Какое очаровательное сочетание». «Пишите свое заявление», — бросила Тесса, вручила Райту листок бумаги и вскочила на ноги. Она стянула с кресла голубой плед и накинула его на голову Фанни, обняла ее изо всех сил и твердо заверила. «Все хорошо. Тебе совершенно ничто не грозит. Райт таращился на них во все глаза. Продолжая держать Фанни в руках, Тесса подняла ее с дивана и повела в сторону бывшей кладовки, которую они в подобных случаях использовали как тихую комнату. На самый крайний случай там была хотя бы звукоизоляция. Не то чтобы она спасала, но немного смягчала звуковую волну, после которой жители Нью-Ньюлина страдали бессонницей и головными болями. «Ты в безопасности», — уверенно говорила Тесса. «Я обо всем позабочусь. Ты же мне веришь?» В тихой комнате она устроила Фанни в специальном кресле, которое тут же упруго обволокло ее тело и шепнула на ухо. «Это всего лишь мелкий жалобщик. В крайнем случае, я просто отрублю ему голову и сброшу тело в море». Из-под голубого пледа раздался то ли всхлип, то ли смешок. «Оставайся здесь, пока тебе не станет лучше», — попросила Тесса и плотно закрыла за собой тяжелую дверь. «У меня вопрос», — произнес Райт, корпя над своим заявлением. У кого бы их после такого представления не было. Тесса уже собралась объяснять про некоторые генетические затруднения Фанни, но Райт спросил о другом. «Ради всего святого, почему этот юноша надел женское платье?» 7 лет в тюрьме», — терпеливо напомнила себе Тесса. «За это время забудешь не только анатомию, но и хорошие манеры». «Разумеется, это женщина», — спокойно ответила она, «которая борется за свои мечты изо всех сил». И она показала ему коробку с надписью «Сбор денег на грудь для Фанни». Больше всего на свете та мечтала избавиться от набивных лифчиков. Плоская грудь оскорбляла ее даже больше, чем кривые ноги. Что же, у каждого свои устремления. К чести Райта, он не позволил себе никаких скабрёзных замечаний, только молча покачал головой и снова погрузился в свою писанину. Тесса ждала, пока он закончит, легко покачиваясь в кресле и взирая на потолок. Когда заявление было готово, она приняла его из рук Райта и внимательно прочитала. «Прекрасно изложено, Фрэнк», — одобрила она. «Весьма убедительно». «Я только что заявил вам на вас», — отметил он с удовлетворением. «Полагаю, это юридический казус», — хмыкнула Тесса. «Но мы его легко решим. Я просто оштрафую сама себя». И она быстро заполнила квитанцию, положив ее перед Райтом. «И немедленно оплачу этот штраф». К квитанции присоединился подписанный чек. Ее собеседник некоторое время молча взирал на обе бумажки. Казалось, он что-то решал для себя. «Я хочу видеть главу этой дыры», — наконец изрёк он. «Старосту или как его?» «Конечно», — широко улыбнулась ему Тесса и перевернула табличку. «Мэр деревни Нью-Ньюлин Т. Тарлтон», — было написано там. Брови Райта поползли вверх. «Мэр?» — переспросил он. «Так написано на этой табличке». «Есть ли тут хоть какие-то должности, которые вы не занимаете?» «Вы познали все мои грани, Фрэнк». «Сомневаюсь», — процедил он и еще раз посмотрел на табличку. «Тарлтон. Тесса Тарлтон». Он прокатал ее имя на языке медленно и очень задумчиво. «Я рада, что вы запомнили, как меня зовут». «Та самая Тесса Тарлтон». Она могла бы ему солгать. Сил противостоять его взгляду хватило бы, но Райту понадобилось бы всего несколько минут, чтобы загуглить ее. «Полагаю, что да», — просто ответила Тесса. «Инквизитор Тесса Тарлтон». «Инквизитор на пенсии. Мы, как балерины, рано уходим на покой». Райт откинулся на спинку стула, с интересом уставившись на Тессу. Казалось, будто он увидел ее впервые. «Мало кто из инквизиторов работает дольше 5 лет на оперативной работе», — проронил он. — «Иначе они просто сходят с ума». «Вы удивительно хорошо информированы». «Да, примерно 5 лет. А потом долгие годы за бумажками и подготовкой новых кадров». «Вы были действующим инквизитором 15 лет. Абсолютный рекорд». «Возможно, вы знаете, чем это закончилось», — предположила Тесса. Ее куратор говорил, что следует принять это и простить себя. С первым пунктом Тесса худо-бедно справлялась, а со вторым получалось так себе. «Безумие, накрывшее Лондон». В глазах Райта вспыхнули искорки. Выглядело это немного маньячно. «Мы называем это нервным срывом». Даже спустя 2 года ей так и не удалось произнести это спокойно. Голос предательски дрогнул, и Тесса постаралась взять себя в руки. «Здесь я на реабилитации». Райт подался вперед, сгробастал свое заявление и смял его огромной лапищей, а потом выбросил в мусорку вместе с квитанцией и штрафом. Его губы раздвинулись в недоброй улыбке. «Рад познакомиться с вами, Тесса Тарлтон», — хрипло сказал он. В ту минуту, когда табличка перевернулась, а надпись «Шериф деревни Нью-Ньюлин Т. Тарлтон» сменилась на «Мэр деревни Нью-Ньюлин Т. Тарлтон», Фрэнку Райту вдруг очень захотелось перевернуться точно так же. Стать чем-то другим. Не убийцей, бывшим заключенным и профессиональным драчуном. Не человеком без дома, семьи и дела. А кем-то, кого, если не уважают, то хотя бы не презирают. Впрочем, чудес не бывает, это он знал наверняка. Он пришел в эту контору, которая не походила ни на полицейский участок, ни на административное учреждение, чтобы написать заявление на женщину, смотрителя кладбища. Сложно было точно сказать, что его толкнуло на такой поступок. Точно не любовь к правилам или какая-то там гражданская ответственность. Возможно, его задела ее расслабленность. Женщина явно только проснулась и даже еще не причесалась и шагала по кладбищу, как хозяйки шагают по своим апартаментам. Она явно и абсолютно была дома. Это было мелочно и глупо, и бессмысленно. Но на секунду ему захотелось внести сумятицу в ее безмятежность. И Фрэнк поддался этому порыву. Кто знал, что именно она примет его заявление? Кто знал, что она окажется человеком, чье прошлое куда хуже прошлого Фрэнка? И удивительным образом их сближало.